Глава первая. Запись на обложке сделана уже во взрослом возрасте. Получилось так, что я с дедушкой был очень близок, и очень большую часть времени он проводил со мной, обучая меня всяким премудростям. Получилось так, что после его похорон я перестал практически спать. Мне постоянно снились кошмары, я начал закрываться в себе, не поддерживая связь с внешним миром. Походы к врачам ничем не заканчивались. Так получилось, что им или было все равно, или они не понимали. Говорили, что все хорошо, просто я впечатлительный и скоро все это пройдет. Но нет. Я все сильнее и сильнее закрывался, а кошмары только усиливались. Тогда маме посоветовали специалиста, у которой был особый подход. На сеансах я играючи рассказывал, что меня мучает, что случилось и тому подобное. Она тогда впервые предложила маме экспериментальную терапию. Купить мне дневник, чтобы я хотя бы 2 раза в неделю делал записи о том, что происходит и что я чувствую. Не все подряд, а только то, что я хочу. С самого начала мне это было неинтересно. Даже, наверное, больше не нравится, чем неинтересно. Но со временем я втянулся, и это реально помогло. Я перестал переживать, вроде бы даже спать каждую ночь стал спокойно. Но самое приятное, что у меня есть запись всей моей жизни до момента, пока я не перестал писать. Дневник первый. 12 октября 2004 год. Меня зовут Антон. Что писать, я не знаю. Это дурацкая терапия, на которую меня отправила мама после того, как мне сначала снились кошмары, а потом сон пропал вовсе. Не вижу смысла это делать. Но врачиха сказала, надо. И они будут проверять следующий вторник, нехотя расстраивать маму. Поэтому просто напишу, что приходит в голову. Вчера Сереге подарили собаку. Красивую. Даже очень. Немецкая овчарка вроде бы. Но это не суть. Мы с пацанами сделали будку из того, что было. Ну, ему на первое время пойдет. Наташка уезжает в другой город с родителями из-за службы отца. Теперь посадят ко мне за парту кого-нибудь скучного. И все, пиши пропало. Ну, думаю, хватит. Я же сделал, что сказали. 13 октября 2004 год. Мама проверила, что я написал. Сказала, что мало. Но и писать, что попало, я не хочу. Договорились, что буду записывать только что-то значимое. Сегодня значимого нет. Да и делать это мне лень. 17 октября 2004 год. Сегодня Иванчук украл мою сменку и закинул ее в девчачью раздевалку. Я не знал, что там кто-то есть. Теперь маму вызывают к директору, а я ничего не сделал, но теперь получу от мамы. 21 октября 2004 год. Сегодня был прием. Не понимаю, зачем это все, если я уже нормально себя чувствую, и время тратить я не намерен на это. Но мама сказала, что нужно, поэтому я снова тут. Я понял, что писать можно почти что угодно. Больше проверять они не будут. Возможно, это станет привычкой. 24 октября, 4 год. Первая запись, которую я решил сделать сам. Скажу честно, до сих пор считаю это пустой тратой времени, но расстраивать маму я не хочу. Ей и так трудно, так что немного поделаю вид, что мне это помогает. Ну а так, сегодня наш класс пригласили на экскурсию на какую-то выставку бабочек. Скука смертная. Это добровольно. Кто хочет, скидывает деньги на билет и группой едут на экскурсию. Дело добровольное, пацаны не поедут, кроме парочки, не из моего круга общения. Но вот девочки поедут, значит, и Оля тоже. 26 октября, 4 год. Дурацкая экскурсия. Толя тоже дурак, сказал, что не поедет, так еще и с Олей сел в автобусе. Не прощу никогда. 7 ноября, 4 год. Мама записала меня на бокс в спортивный комплекс, который открылся напротив торгового центра, возле которого мы живем. Желания ходить особенно туда нет, но делать все равно нечего. Уже холодно на улице просто так слоняться. Толку мало. 10 ноября, 4 год. Сегодня первая тренировка. В школе все по-старому. Теперь со мной сидит Малянов, скучный тип, и все время сопит, из-за чего мы в шутку называем его Сапун. После тренировки, если будет время, расскажу, как все прошло. Тренировка была очень трудной. Так много бегать я не привык. Ноги будто бы сейчас отвалиться готовы. Так ни с кем и не дрался. Смысл от бокса, если учат только бегать. 12 декабря, 4 год. Писать времени нет, да и желания тоже. Но бросать не особенно хочется. Видимо, я привык. Мама не смотрит мои записи, но мне стало интересно посмотреть, как я изменюсь спустя время. Буду писать только важные моменты. Сегодня мой день рождения. Ура! Мне исполнилось 10 лет. Приехало много гостей. Тетя с дядей подарили большой набор лего. Замок с драконом уже не терпится собрать. Мама сказала, что мой подарок привезут завтра. Наверное, забыла купить. А это простые отговорки. Много игрушек, так еще и деньги подарили. Думаю, отложу и подарю кулон с рыбкой маме на день рождения. 20 декабря, 4 год. Вчера подрался с Пашкой Гавриловым. Маму вызвали к директору. Отец Паши сказал, что будет писать на меня заявление, чтобы меня поставили на учет за то, что я разбил ему нос. Ну как разбил? Я ему сказал, чтобы он Олю не дергал за волосы на уроке. А он меня толкнул. Ну я в ответ. Так он запнулся и ударил о спину какого-то пацана. Где я тут виноват? Это же даже дракой назвать трудно. Почти невозможно. Но улыбка Оли стоила того. Что будет дальше, даже если меня посадят за это в тюрьму? Оно того точно стоило. 31 декабря, 2004 год. Новый год, Новый год. Дальше я не придумал, да и толку нет. Я что, стихоплет, что ли? Сегодня приехала бабушка и тетя Нина. Ну, она не совсем тетя, но я до конца сам не понимаю, кто она нам. Но они все вместе с мамой с самого утра что-то готовят на кухне. Мне ничего не разрешают трогать, только отправляют в магазин. Уже 3 раза бегал. Но мне удалось получить за свои старания того самого заветного салата, который на Новый год. Ничего особенного, но мне приятно. Я, конечно, уже обедал полчаса назад, но, как говорил мой дедушка, лучше съесть, чем голодать. Не знаю к чему, но в голове звучало круто. Сегодня подарю маме кулон. Негоже ждать до дня рождения. Мне так не терпится сделать ей приятно. 10 января 2005 года. Каникулы пролетели слишком быстро. Я даже не успел отдохнуть. На улице были жуткие морозы. Мама не отпускала меня гулять. Поэтому просидел и проиграл в компьютер все каникулы. Я же рассказывал вам, что на день рождения мама подарила мне компьютер. Ну, думаю, рассказывал, а может и нет. Да и кому вам, если это никто не прочтет? Ну, в общем, я сидел целых 10 дней, играл в героев меча и магии. Наверное, это лучшие каникулы в истории. 15 января 2005 года. Я заболел. Вчера весь день была температура, и меня тошнило. Мама говорит, отравился. Врач вчера не смог приехать, но должен сегодня. К нам приехала бабушка, чтобы приглядывать за мной. Пока нет температуры. Поиграю в компьютер. 1 февраля 2005 года. Через пару недель день рождения у мамы. Нужно приготовить и сделать что-то грандиозное. Надеюсь, все получится. Наверное, подключу бабушку. Она-то точно справится со всеми задачами. Она же взрослая. 10 февраля 2005 года. Подготовка почти завершена. Нарисован огромный плакат. Собраны деньги на цветы. Букет будет не сильно большим. Но зато какой! Любимые розы ровно 5 штук. Было бы больше. Но я хотел пить и купил себе газировку. Ну, пару раз, но это не важно. Главный подарок – это открытка. Вот ее я сделаю на славу. Еще нужно попросить у бабушки денег. Нужно купить валентинки, чтобы никто не знал, и не подписывая подарить или подписать. Лучше не стоит все-таки, наверное. 15 февраля, 5 год. Подарил валентинку Оле. Но в ответ она ничего не подарила мне, только спросила, от кого. Я как дурак растерялся, испугался и сказал, что от Гешки. Ну и дурак же я. Зачем я соврал? Понятия не имею. Юля Тьюченко подарила аж две. Куда мне столько? Одну утром, а другую в раздевалке после уроков. И ходила за мной зачем-то полдня. Хотела чего-то. Странная она. Если честно, но красивая. Не такая, конечно, как Оля. Но все же. Завтра день рождения у мамы. Она не знает, что мы с бабушкой собрали всех родственников, пригласили к нам, чтобы отпраздновать, но, надеюсь, ей понравится. 18 февраля 2005 год. Что-то с бабушкой мы переборщили. Конечно, два дня праздновать день рождения мне еще не приходилось, но мама была очень довольная. Вроде бы получилось ее обрадовать. Через неделю меня забирают тетя и бабушка со стороны отца к себе. Люблю к ним ездить. Там всегда весело и есть большой черный кот Фунтик. Я его обожаю. Хочу себе своего кота, но мама против. Летом попробую еще раз уломать ее на котенка, чтобы я за ним ухаживал и дружил с ним. Еще двоюродный брат обещал записать мне на диск новые гонки и Warcraft 3. 28 февраля, 5 год. Вчера ночью меня отвезли обратно домой. Больше никогда в жизни я не поеду к бабушке. Даже тут мне неприятно говорить об этом. Просто больше никогда. 8 марта, 5 год. Утро. Сегодня будет очередная попытка. Скопив деньги на обеды, куплю букет и шоколадку с изюмом, как она любит, и попробую признаться ей, что она мне нравится. Очень сильно переживаю. Она, наверное, опять будет с подругами. Как вообще с ними общаться, если они всегда ходят группой? Не понимаю. Но перед уроками в раздевалке она точно будет одна. Нужно просто дождаться. 8 марта, 5 год. Вечер. Я не имею понятия, кто этот рыжий, из какого он класса, из какого черта он дарит жвачку моей Оле. Ну как моей? Ну, в общем, Оле. А она тоже хороша. Обняла его в ответ. Ну, свой подарок я пихнул первой попавшейся девочке. Все, хватит с меня. 31 августа, 5 год. Писать я бросил, но опять перестал нормально спать, и начались кошмары. Мама попросила опять начать писать, но желания нет. Сделаю пару записей, которыми займу оставшиеся страницы этого дневника, и посчитаю, что моя задача выполнена. И я больше не буду чувствовать себя виноватым перед мамой. С последней записи прошло что-то уж слишком много времени. Но писать про каждый день мне лень. Скоро соревнования по боксу. За лето я вырос на целых 6 сантиметров. Познакомился с девочкой, она из соседнего двора, где мы провели почти все лето с пацанами. Ну, в общем, что-то случится, тогда напишу. А пока что пора уже собираться спать. Завтра снова в школу. 10 сентября, 5 год. На соревнованиях я слегка офигел. Прости, мама, если ты это читаешь, но по-другому написать я не могу. В моем весе и возрасте оказалось всего 4 человека, и один из них — это тот самый рыжий, который Оле жвачку подарил. Я был выше, оказался быстрее, целых 3 раунда. Бил его как только мог. В конце концов выиграл по очкам. Решением судьей. Но хоть я и проиграл свой следующий бой и занял всего 2-е место, я испытал такое удовольствие, что побил этого рыжего. Невозможно передать словами, хоть и 2-е, но зато какое. Этот рыжий, кстати, занял 4-е, отчего моя улыбка не сходила с лица целый день. 28 сентября, 5 год. Мама у своей подруги, которая разводит кошек, купила котенка серого британского веслоухого. Я самый счастливый человек. Но она сказала, что убирать и кормить я буду сам. Но это не имеет значения, так как теперь у меня есть мой собственный кот, которого я буду любить и ухаживать за ним. Сейчас должна приехать бабушка и привезти ему миски и лоток с наполнителем. Пока что он не очень сильно хочет играть, только мяукает и трясется. Но оно понятно, его все-таки у мамы кошки украли. Думаю, если бы меня украли, я бы тоже боялся. Но меня бы вернули, наверное. А я его не отдам. Теперь он мой. Поговорив с мамой и бабушкой, решили назвать его Тима в честь Тимона из мультика. 4 октября, 5-й год. Котенок привык к нам. Уже играется с игрушками, которые ему купила мама. В школе я почти всем рассказала, что у меня теперь есть котенок. Но им было не очень интересно. Но что я хотел, они просто не знают, что такое иметь котенка. Он вечно всюду лазит и пытается драться со всеми, кого видит. Он быстро приучился к лотку. Как только сходит мимо, мама натыкала его носом, а потом показала, где лоток. Он сразу понял, что к чему, и начал ходить куда надо. Это он весь в меня такой понятливый. 19 октября, 5-й год. К нам приехала пожить бабушка. Я очень люблю свою бабушку. Но она откормила моего Тиму. Теперь это не котенок, а поросенок. Он стал почти круглым, но с очень довольной мордой. Он все такой же активный. Вчера еще к нам приходила Настя, соседская девочка, тоже посмотреть на моего Тиму. Конечно, он же такой крутой, все хотят на него посмотреть. С Настей я не сильно дружу. Так, пару раз погуляли и поиграли в героев у меня на компьютере. С ней неинтересно. Она же девчонка, что тут сказать? Тима ей, кстати, очень понравился. Это она его еще до бабушки не видела. Там он был неотразим. 3 ноября, 5-й год. Сегодня звонила другая, не моя бабушка, а со стороны отца. Звала в гости приехать. А мне что-то стало так неприятно внутри, даже как-то не по себе. Я для приличия поговорил, но отказался, сказав, что не могу оставить котенка. Надеюсь, больше не позвонит. Мама принесла домой клубнику. Ее угостили на работе. Я даже сразу не поверил ей, какая клубника почти зимой. Но было очень вкусно. Про звонок бабушки я не сказал. Не хочу, чтобы она знала об этом. 28 декабря, 5-й год. Нечего было рассказывать из новостей. Тима уже такой здоровый кот, что занимает половину стула. Но он добрый, но не любит гладиться, из-за этого немного грустно. Я думал, что он будет всегда рядом, а он живет своей жизнью. Только к маме по вечерам приходит, чтобы полежать задом, пока телевизор смотрит. Еще сегодня идем с пацанами покупать петарды, «Корсар-1». Но я надеюсь купить как минимум «Корсар-3». А еще круче, если «Корсар-5». Но это маловероятно. Мама дала денег, после прогулки зайду в магазин и куплю себе газировку-сиропчик. Думаю взять лимонад и пачку чипсов «Читос». Спиральки со вкусом сметана-зелень. Это такая вкуснятина. Даже не жалко ради этого лишние 200 метров пройти до магазина и обратно. Надеюсь, эти каникулы не пролетят так же быстро, как предыдущие. 31 декабря, 2005 год. Сегодня Новый год. А это значит, что завтра уже будет другой год. Но это не важно. По телевизору будут показывать «Гарри Поттера». Договорились, что мама и бабушка отложат эти свои дела на кухне и придут смотреть его вместе со мной. Мы решили праздновать Новый год без всех. Еще мама обещала, что мы пойдем смотреть на салют, а бабушка завтра сводит меня в парк кататься на горках. Надеюсь, каникулы будут теплыми, и мы будем с пацанами гулять. Не люблю сидеть дома. Там так скучно. 1 января, 2006 год. На горки мы не пойдем. Я заболел. Даже представить не могу, как я умудрился заболеть на каникулах. Это просто несправедливо. Болезнь дана, чтобы не ходить на уроки и кушать всякие вкусности. Конечно, таблетки заставляют пить, но это не так уж и страшно. Если говорить честно, сироп от кашля мне очень даже нравится. Но не всем, конечно. Главное, чтобы не поили скипидаром или еще каким-нибудь снадобьем и не ставили горчичники. Это уже слишком. 9 января, 2006 год. Я все-таки опять проболел все выходные. Ну а что я могу сделать? Опять просидел и проиграл все каникулы в компьютер. Бабушка заставила книги читать, пришлось прочесть «Мертвые души». Так и не понял смысл. Ему было от этих постов, но было интересно. Вчера по телеку показывали, как новогоднюю елку ветром снесло, и мини-рынок немного поломало. Это хорошо, дело ночью было, а то вообще жертв куча была бы. Это уже, я уверен, как сказала бабушка, но сейчас шапки полетят. Какие, куда, не ответила, только странно посмотрела на меня. Как назло, выздоровел прямо перед школой. Никаких мне дополнительных выходных. 20 января, 6 год. Утро. Сегодня Анжела и Алина позвали нас с Костей на каток. Погода вроде хорошая, но уж не сходить, возможно, вечером напишу. Что было интересного, но это не точно. Думаю, мне будет не до этого. Вчера получилось пройти миссию на этом дурацком вертолете в GTA. Все каникулы на это убил. Пришлось даже отдохнуть от нее, чтобы что-то не сломать. Тогда бы сломали уже меня, причем морально, хотя, зная бабушку, возможно, и физически, проверять мне это, конечно же, не хочется. Ладно, пойду собираться. Вечером напишу, что было или нет. Вечер. Сколько народу я давно не видел в одном месте. Даже парковка рядом с ледовой коробкой была битком. Но хорошо, что коньки почти уже у всех были свои, и нам достались на прокат. Всего 200 рублей за 4 пары коньков. Ну, я, как истинный джентльмен, заплатил за Анжелу. Хотя, сказать по правде, Алина мне нравится больше. Но это было не свидание. Просто так воспитан, не более. На катке я никогда не катался, но уверенности во мне было хоть отбавляй. Я же не мог упасть в грязь лицом. Прошло все успешно. Упал всего 2 раза. И то из-за того, что меня подрезали. Научился тормозить. Жаль только об бортик или других людей. Но это не важно. Настроение сегодня испортил один момент, из-за которого я просто взбесился. Бросил все, оставил Алину, Костю и Анжелу одних. Переоделся и побрел домой, не разбирая, куда ведет меня дорога. Вечер уже стемнело. Легкий синеватый мрак окутал все вокруг. Я брел куда-то вдаль, один дом сменился другим. И так до момента, пока я не добрался до парка. Слегка тусклые фонари, светившие теплым желтым цветом, снежинки, попадающие в свет этих фонарей, создавали особенный уют, такую, знаете, новогоднюю атмосферу. В парке одиноко курлыча кружилась пара голубей, выискивая что-то на плитке возле урны. Людей не было видно вообще. Это немного настораживало в тот момент, но мне было слишком неприятно. Ну вот чего она приперлась на этот каток? У нее у дома, что ли, катка нет, не понимаю. Что за хмырь с ней был, за ручку они катались. Он же старше года на 4 ее, не меньше. На душе стало неприятно, когда она начала хихикать от того, что он сказал ей на ухо. Она бросила взгляд на меня, улыбнулась и захихикала. Испортила мне день. Теперь, думаю, неделю буду с недовольным лицом ходить. А на душе будто бы кошки скребут. 10 февраля, 6 год. Вчера у нас в школе объявили вечер Святого Валентина. Дамы приглашают парней. Идти я туда не собираюсь, хоть это и будет 14 числа, но делать мне там нечего. У меня через 2 дня соревнования. Мне что, делать нечего, кроме как идти на эти танцульки? Да и не с кем мне идти. Если уж по факту смотреть, Анжела обиделась после того случая на катке. Она пару раз звонила, но я не брал трубку. После перестала здороваться. Ну и к лучшему это все. 12 февраля, 6 год. Первое место на областных соревнованиях. Но это не круто. В моем весе всего 2 было. Это я и Шамиль из 95-й гимназии. Так что результат не очень крутой, при учете того, что Шамиль я случайно отправил в нокаут в 1-м раунде. Так что почти весь день я просто сидел и смотрел за другими боями. Илья и Костя уломали меня пойти 14 февраля на танцы. Скорее всего, просто посижу и уйду, чтобы не расстраивать их. Как раз надену свой новый костюм, слегка укороченные брюки и пиджак слегка сероватого цвета. Такой только у меня и у Майкла Джексона. Знакомая мама из Италии прислала. Он, конечно, ношеный, но он от этого хуже не стал. Зато ни у кого даже близко такого нет и не будет. Осталось попросить маму, чтобы она его погладила. Поместить в шкаф, чтобы Тима не добрался до него, и не оставил на нем шерсти в таком количестве, что можно еще одного кота слепить. 14 февраля 2006 год. Текст слегка неразборчивый. Ну что я могу сказать? В очередной раз этот праздник провел один. Еще на уроках все обсуждали, что будут делать и с кем пойдут, пока с Женей сидели в столовой. Подошла Анжела и, наконец, заговорила со мной. Спросила, пойду ли я на танцы. Я сказал, что нет, возможно, просто приду. Женя сказала, что тоже не пойдет. Она занята после уроков, у нее плавание. А после этого она идет в театр с папой. Она еще чуть-чуть посидела с нами, съела половину моего коржика и смачно хлебнула чаю. Мне не жалко, конечно, но еще чуть-чуть, и она бы облила мои брюки чаем из стакана. Было бы очень обидно. По итогу она рассказала, что и как у нее происходит в жизни. Встала и пошла на улицу из столовой, махнув рукой перед уходом, явно в знак прощания или привлечь внимание. Весь оставшийся день провел в ожидании вечера, чтобы уже посидеть там, да и спокойно домой пойти. На самих танцах я сидел в первом ряду, просто рассматривая всех вокруг. Играла музыка, спортивный зал был украшен всякими плакатами, сердечками из картона, чаще блестящими вдоль всех стен. Стояло три ряда стульев возле входа и пара столов с какими-то напитками. И один большой стол в дальней части зала, возле больших колонок. Именно там и включали музыку. Я оставил свой пиджак на стуле и пошел до Кости. Он с кем-то спорил в коридоре возле входа. Выясняли отношения с парнишкой из параллели. Ну вот, вернулся назад, смотрю возле стула, на котором висел мой пиджак. Сидит Оля, головой крутит. Высматривает что-то ухажера, похоже, своего ищет, но или еще кого, уселась прямо возле моего стула. Ну, теперь придется ждать, а я уже хотел домой пойти. По итогу прождал полчаса, чтобы она ушла. Забрал пиджак и ушел домой. Настроение испорчено. Время потрачено, ну, впрочем, другого я и не ожидал. Глупый праздник. 24 февраля, 6 год. Хотел записать все на свежую голову, пока все помню, но дома отключили свет, а вечером сидеть в свете фонарика или того хуже свечи кайфа не имеется. Если честно, поэтому было принято решение просто лечь спать, а уже завтра все записать. Но я, похоже, забыл некоторые детали, поэтому некоторые неточности могут присутствовать, но суть я смогу передать, и ее-то я точно запомнил. Вчера, в честь праздника Дня защитника Отечества, наш класс, а точнее женская его часть, поздравляла другую часть. Ну, тут им, конечно, было легче, так как девочек в классе 15, а мальчиков всего 9. Девочки приготовили танец, и одна девочка выступила с поздравительной речью. Ну, а после начали вручать подарки. Мне речь очень понравилось, и подарок был приятным. Нам подарили шоколадки и альбом с фотографиями нашего класса, оформленные смешными фотками из значимых моментов. Одним словом, мне понравилось. 7 марта 2006 год. Поймал себя на мысли, что пишу только о праздничных днях. Но я что, виноват, что в другие дни все спокойно и ничего не происходит? А описывать то, как Толян подавился бутербродом, или о том, какую тему мы проходили на уроках, желания очень мало. Да и смысла в этом нет. В общем, что я хотел записать? Завтра 8 марта. Всемирный женский день. Как и на 23 февраля у нас будет выходной. Но наш класс все равно, как и в другие года, соберется в школе, чтобы поздравить друг друга, к этому мы уже все привыкли. С ребятами скинулись и купили девочкам цветы, коробку конфет и браслеты. Конфеты они в первый день сожрут, а браслет останется на память. Нужно еще сходить и купить открытку. Вчера услышала разговор Оли с подружкой. У нее кто-то в художественной школе украл ее сумочку с маркерами, которые ей подарили родители. Ну, она расстроенная была, а мне так жалко стало. Ну, я покопался в копилке, денег было немного, но все-таки на набор из 38 цветов мне хватило. Это, скорее всего, меньше, чем у нее было, но все же лучше, чем ничего. Завтра подарю лично от себя, чтобы она не расстраивалась. Еще нужно будет купить торт и цветы маме и бабушке. Иногда обещала приехать, денег должно хватить. 8 марта 2006 год. Вручил подарок Оле. Она взвизгнула, обняла и сказала тихо шепотом. «Спасибо, мне очень приятно. Как ты узнал?» Я растерялся, не знал, что сказать. Не могу же я сказать, что стоял и уши грел на их разговор с подругой. Нет уж, такое рассказывать нельзя. Поэтому пришлось соврать и сказал, что почувствовал и решил подарить. Судя по ее выражению лица, она явно мне не поверила. Подумала, наверное, что подруга ее мне рассказала. Но какое имеет значение, если все получилось? Если ей все понравилось? Обнимала она точно по-настоящему. Тепло. Бабушка приехать не смогла. Очень грустно. Но, думаю, не просто так. Надеюсь, что ничего не случилось. Посидели с мамой. Цветы, которые я подарил, вызвали больше интереса у Тимы. Он от них полвечера не отходил. Мама сказала ему, что если он опрокинет вазу, то он переедет жить на помойку. По-моему, он все понял и перестал дергать лепестки. 12 марта, 6 год. Сегодня у нас в школе кто-то разбрызгал перцовый баллончик на 4-м этаже. Нас всех эвакуировали, все, кто был на 3-м этаже, кашляли. Кто-то даже покраснел, у нас был урок технологии на 1-м этаже. Поэтому нас это не затронуло. Но мы были только рады, что не пришлось сидеть на уроке. Тем более, что 2 последних урока – это технология. Вызвали полицию, начали разбираться. Нас, кстати, отпустили с уроков, так как в школе начали проверять что-то, и мы бы мешали. 19 марта, 6 год. Решил не ждать до вечера и написать сейчас. Позвонила та, другая, типа бабушка. Подумал, что может узнать, хочет, как у меня дела, или не случилось чего. Возможно, просто поинтересоваться, как мои дела. Вот просто как настоящая бабушка. Но нет, я ошибался. На этот раз уж точно и очень сильно. Возможно, это просто моя детская наивность или вера в лучшее. Но сути это не меняет. Как это ни назови. Получилось так, что я был дома, а не мама. Звонок, который будто был не случайным, а запланированным. Ну, суть в том, что она даже не поздоровалась. Пустое холодное «Алло» раздалось в трубке телефона, а вслед за этим простая просьба. «Маму позови». На душе стало сразу как-то неприятно. Я просто ответил «Нету» и бросил трубку. Теперь нужно узнать будет у мамы, зачем она звонила и что ей вообще нужно. 1 апреля 2006 год. Ну вот настал мой профессиональный праздник. Конечно, сегодня еще не натерпимся от, так сказать, коллег по цеху, но, думаю, и я отставать от них не буду. Ох, предвкушаю, сколько неискушенных и слабых в искусстве юмора людей засыпать все вокруг своими банальными и такими предсказуемыми приколами по типу «А у тебя спина белая?» Ну или «Шнурок развязался». Банально и неинтересно. Сегодня нужно поговорить с мамой насчет лета. Да-да, я знаю, что до лета еще 2 месяца. Но это и не важно. Лучше раньше, чем станет слишком поздно. 13 апреля, 6 год. В эту субботу у нас с пацанами со двора будет проходить жесткая заруба по сетке в Warcraft 3. На кону стоит не только честь каждого пацана, так еще и 3 бутылки газировки, 2 пачки чипсов и полная коробочка тик-така. А за это можно и попотеть. Тем более, что в своих силах я уверен. Не зря же я столько времени болел и набирал свой скилл. Есть только один минус. Вечером в субботу должна приехать бабушка. А вот это уже проблема. Но я с ней договорюсь по телефону, что я освобожусь поздно. Ну, это, конечно, в худшем случае. Надеюсь размещать их 3 часа, чтобы еще и погулять успеть сходить. Но это не будет проблемой, надеюсь. 15 апреля, 6 год. Ну, как я и говорил, не почувствовал этих нубов, только зря день потерял. Конечно, были проблемы в играх с сильными соперниками. Например, Паша, играющий под ником «Скилл-тестер», почти обыграл меня. Но не ожидал, что в последний момент его базу снесут наездники, так что было нетрудно, но понервничать он меня заставил. Остальных я не чувствовал, и больше 10 минут они не могли продержаться. Возможно, это из-за моей агрессивной манеры игры или из-за гениальной стратегии, но по сути разница равна нулю. Я выиграл, а это главное. Закончили как раз за полчаса до приезда бабушки. Я быстро прибрался у себя. На удивление, за целый день мама ни разу меня не дернула куда-то помочь или сходить. Это бы слегка усложнило мне сегодняшние игры, но этого не было, поэтому все круто. 10 мая, 6 год. Вчера с ребятами ходили на парад Победы, который проходил на Центральной площади. Народу было очень много. Хорошо, что мы заранее добрались до центра и заняли хорошие места. День был очень солнечным, но во время выступления солнце чудесным образом слегка спряталось за облака. На параде было очень много различных родов войск, которые красивым строем в праздничной форме, как под копирку, чеканили по площади. За ними ровной вереницей по очереди начала выезжать техника. Сначала мототехника, затем уже военные автомобили. Бронетранспортеры, танки, гаубицы, системы залпового огня. Вся техника двигалась строго по степени развития, начиная с самых примитивных, которые существовали еще до Великой Отечественной войны, заканчивая самыми современными. Особенно поразил титанический вид «Тополь-М», который будто бы занял половину площади. На параде мы встретили знакомых, которые учились в другой школе, но жили в нашем дворе, брат с сестрой. Они, конечно, странные, они как будто бы не с этой планеты. Большой и дружной компанией мы отправились в парк, где можно было близко взглянуть, а некоторым даже потрогать выставочную технику, подобную которой мы видели на параде. Очень много прошли пешком за целый день. Дома я просто отрубился. Улегся спать, а сейчас утром ноги гудят. Как после хорошей тренировки. 26 мая, 6 год. У меня в жизни за эти 2 недели с небольшим так ничего интересного не произошло, чтобы записать это в дневник. С одной стороны, это грустно, так как получается, я скучно и неинтересно живу, что даже написать нечего. А с другой, по вечерам или иногда по утрам я не сижу и не трачу кучу времени понапрасну, черкая своим корявым почерком что-то в дневник. О том, как светило солнце, или о том, куда сходил, кому бы это вообще было интересно читать. Хотя изначально это предложила сделать мне психолог. А если посмотреть назад, это и правда реально помогло мне. Хоть и осталось привычкой писать о себе дневник. В начале лета я уезжаю на первую смену в лагерь. Думаю, это будет очень крутое время. Мама смогла получить на работе путевку в тот же лагерь, куда поедут Илья и Костя. Думаю, это того стоит. Почти целый месяц мы будем на природе, в крутой компании. Ну, сказка. Разве я не прав? 29 мая, 2006 год. Сегодня с бабушкой сходили в магазин купить вещи для лагеря. Брали только самое необходимое и все равно потратили круглую сумму, из-за чего мне стало очень стыдно перед бабушкой. Она сказала, что это пустяк и практически незаметная для нее сумка. Но я-то знаю, что это не так. Обещаю, что когда я вырасту, у мамы и бабушки будет все самое крутое и дорогое, что бы они только не захотели. Совсем скоро я уеду в лагерь. Жду не дождусь. Сегодня еще, кстати, выставляли итоговые оценки. Получилось закрыть без троек. Уже хорошо. Но мама сказала, ты можешь и лучше. И тут я, пожалуй, соглашусь с ней. Лагерь. Ну, понятное дело, с собой в лагерь я не стал брать свой дневник. Записывать что-то в него времени у меня точно не было. А если бы его кто-то тайком от меня прочел? Думаю, можно представить масштаб трагедии. Думаю, он был бы равен примерно падению Помпеи. Не меньше уж точно. Постарался сохранить в голове все до мельчайших деталей. Но возможны художественные неточности. Это все-таки вольный пересказ, а не летопись. День первый. Мы добрались до лагеря, автобус был ужасно старым. Весь скрипел и постоянно чем-то воняло в салоне. Окна не открывались, весь свежий воздух добивался через два огромных, практически с четверть крыши люка на крыше. Автобус был битком, рядом, наверное, 25, не меньше, по 3 кресла справа и по 2 кресла слева. Мы с пацанами сидели на 16-м ряду. Перед нами ехали девчонки, не лучшие попутчики, шумные, даже очень шумные. Они создавали столько шума, что я даже иногда не слышал собственные мысли. Сиденья практически все были измазаны черными фломастерами или маркерами. Где-то было безобидное послание, а где-то прям поэма из оскорблений. Также было несколько достаточно приятных надписей, наподобие тех, где люди отмечали год своей смены и свои имена. Достаточно приятно по сравнению с другой живописью. Полка над нами, на которой лежали портфели и сумки, которые не влезли в общий багаж под автобусом. Эта полка всю дорогу брянькала, добавляя еще больше шума в общий фон. В автобусе я почти никого не знал. Было пару ребят из параллели и две девочки из соседнего двора, куда мы с пацанами часто ходили кататься на качели. В самом лагере, расположенном практически на берегу озера, нас встречали две девочки-вожатые, переодетые в пионерок. Лагерь был в полулесной зоне, из-за чего нас каждый раз перед выходом брызгали чем-то от клещей и комаров, иначе бы нас там выпили до последней капли крови. После того, как мы взяли свои вещи, нас распределили по домикам, в которых мы будем жить. Каждый домик на 4 человека. Нас с пацанами оказалось 3, и к нам подселили мальчика на год младше нас, по имени Боря Афонин. Ну, парнишка он неплохой, хоть и младше. Почти сразу нам провели экскурсию по лагерю, показали все основные места, наподобие медпункта, столовой, сцены для выступлений, футбольного поля и административного блока, где сидел директор лагеря и еще какие-то важные взрослые. После нас отвели на линейку, где директор зачитал речь и объявил смену открытой. Нас покормили и ознакомили с распорядком дня. Первый день пролетел быстро. Перед отбоем мы познакомились с Борей поближе, узнали, кто он и что он. Ну, стандартная процедура знакомства, одним словом. День второй. Нас всех очень рано подняли. Нашими вожатыми были две молодые девушки, года на 4 старше нас, Настя и Лика. Они веселые, но в то же время серьезные. Мы с пацанами проснулись легко и быстро, а вот Боря вставать не спешил. Но оно неудивительно, он полночи что-то читал, то и дело будя меня своим фонариком, который светил мне в лицо. Начиная со второго дня, у нас каждое утро была зарядка. Для меня это было необычно. Я не привык с утра делать какие-то физические упражнения. Потом нас отвели в медпункт, чтобы записать наши данные в начале смены, а затем в конце сравнить. Почти весь день ушел на это, было скучно. Но третий, четвертый, пятый день был обычным, таким же, как и остальные. Я думаю, записать только интересные или необычные дни. День, по-моему, 8. Мы с ребятами познакомились с девчонками из 5-го отряда. Они вообще были из другого города. Но прикольные. Печально, что после этой смены мы вряд ли увидимся когда-нибудь. Вечером после отбоя договорились встретиться у нас в домике. У них мы не могли, так как в домике живут по 4 человека, а дружим мы с 2. Можно было бы, конечно, и с другими наладить отношения, но волей судьбы на третий день Илюха наступил одной из них на ногу, из-за чего испачкал ее новые белые кроссовки. На извинения она оскорбила Илью, а он терпеть не стал и прошелся не очень лестными словами по ней. Вот и получается, что делал он, а предвзято теперь относится к нам. Если мы пойдем к ним, то они 100% нажалуются вожатым. И все. Тогда плакали наши встречи после отбоя. Боря был не рад тому факту, что мы собираемся в нашем домике, потому что мы шумели и как-то его отвлекали. Но когда мы начали рассказывать страшные истории, он заинтересовался и присоединился к нам. По нему было видно, что в некоторые моменты он пугался, но в остальное время все было хорошо. После ночной посиделки мы собирались проводить девочек, но на улице в сторону речки пошли вожатые, и мы, чтобы не спалиться перед ними, решили девочек оставить спать у нас. Я и Костя освободили постель для девочек, а сами легли на полу. Благо, у нас было два комплекта запасных одеял и подушек. Катя легла спать на мою кровать, а Оля на кровать Кости. Основная задача была встать раньше подъема и сделать вид, что мы просто рано проснулись, а не то, что девочки ночевали у мальчиков. На следующий день, когда я спал в своей кровати, а не на полу, подушка приятно пахла кокосом и легким ароматом ванили. Это был, наверное, один из лучших моментов на протяжении 2 дней, пока запах не выветрился. День 11. Днем была зорница. Мы должны были распределиться на команды по 5 человек, бегать по лагерю в указанные точки по путевому листу, выполнять задания, получать медальки. По итогу, у кого их окажется больше, тот и победил. Боря решил не играть и попросился помогать вожатым. Те охотно согласились и предложили другим детям. Возможно, они тоже захотят больше помогать, быть ведущими, чем быть просто игроками. В толпе ребят, которые пытались найти себе команду или людей в свою команду, я сразу увидел ее. Рыжие волосы, зеленые глаза, очень милая улыбка. Такую ни с кем не спутать. Они стояли с Олей рядом и теми 2 девочками из их комнаты. Им не хватало 1 человека в команду. Но никто не хотел в девчачью команду, а других девочек почти всех разобрали по другим командам. Или они сами объединились в команду с другими девчонками. Мы подошли к ним, чтобы поздороваться и предложить вступить в нашу команду. Но так получилось, что на нас сразу начали наезжать эти 2 не очень далекие особы из их команды. Мы вступать в словесную перепалку не стали, а просто я предложил Кате и Оле вступить в нашу команду, на что они охотно согласились и даже обрадовались слегка. Таким образом, наша команда была готова и укомплектована полностью. Мы весь день до самого вечера выполняли задания, веселились, шутили, смеялись. Было очень круто. На последнем задании, которое находилось на берегу, куда мы пришли раньше других команд, Катя на камнях упала и разбила коленку. Я, недолго думая, взял ее на руки и героическим образом понес ее в медпункт. Ребята продолжили проходить задание, пока мы ушли к доктору. В момент, когда я держал Катю на руках, мое дыхание перехватило. Непонятные, неизвестные ранее чувства наполнили меня. Я не хотел, чтобы эта дорога до медицинского корпуса, где находился медпункт, когда-то заканчивалась. Вечернее солнце золотыми отливами игралось в ее волосах. На фоне запели птицы. Легкий ветерок слегка двигал ее волосы, взглянув в глаза. Сердце будто остановилось. Душа ушла в пятки. До этого момента я никогда и ничего не видел более красивого, чем эти глаза. Дождавшись Катю из медпункта, я хотел ее проводить. Коленка была замотана бинтом. Она слегка хромала. С дрожью в голосе я предложил ей донести ее до их домика. Она смущенно слегка отвела взгляд в сторону и кивнула. У домика мы сидели на веранде и проболтали до самой ночи. Пару раз наш диалог прервали ее подруги, но это никак не разрушило волшебства этого вечера. Я не знаю, что за чувства я испытываю, но это впервые. Рядом с ней я будто бы улетаю куда-то в космос. На небе было чисто. Уже давно стемнело, и небосвод украшали 1 000 000 000 звезд. В некоторых домиках до сих пор горел свет, но никого не было рядом. Как вдруг Катя приблизилась ко мне и робко поцеловала меня. Так случился, может быть, первый в жизни поцелуй. По всему телу пробежали мурашки, но где-то из дома раздался голос. Это была Настя, наша вожатая. Она увела меня в домик и сказала, что завтра меня ждет серьезный разговор. Все оставшиеся дни мы старались проводить вместе, из-за чего пацаны обижались на меня. Но я максимально хотел провести время с Катей, так как через несколько дней наша смена закончится, и они с Олей уедут к себе домой, а я к себе. И, возможно, это последние дни, когда я могу побыть рядом. Мы обменялись телефонами, на всякий случай, чтобы держать связь. 21-й день смены. Это был последний день, который начинался так же, как и все другие дни до этого. Кроме того факта, что я ходил без настроения, осознавая, что вот и настал тот день X, когда я, возможно, навсегда попрощаюсь с ней. На душе было грустно. Я не хотел ее отпускать. Но что я могу сделать? Я просто ребенок, не более того. Катя, на удивление, тоже ходила расстроенная. Вид был, будто бы она плакала. Целый день мы ходили, держались за руки, старались провести как можно больше времени вместе. После прощального концерта, когда все пошли к большому костру, чтобы последний раз провести время вместе, мы с Катей отправились на берег, туда, где стоял макет маяка, в котором иногда для антуража зажигали свет. Мы просто сидели и смотрели на звезды. Свет маяка, который сегодня на удивление горел, разносился по водной глади, освещая ее слегка тусклым светом, постоянно пляшущим вслед за огоньком. Мы сидели и молчали. Впервые в жизни мне было просто комфортно рядом. Не было неловкости от того, что мы молчим. Утром я проснулся позднее обычного. Я побежал к их домику, чтобы успеть попрощаться. Но их автобус уже уехал. С грустью я направился собирать свои вещи, чтобы уехать домой. После того, как я вернулся домой, мы уже пару раз созванивались. Катя рассказала, что у нее есть красивый черный кот, и она еще хочет завести собаку, что скоро они с семьей переезжают в Санкт-Петербург. Тогда впервые я загорелся идеей тоже переехать в этот город, чтобы оказаться рядом. Мы могли болтать часами, просто обсуждая все вокруг. На удивление ничего не поменялось, кроме того, что мы были не рядом. Я с нетерпением жду ее звонков, и сегодня позвоню ей сам. 10 сентября 2006 года. Так получилось, что я вчера забыл сменку в школе. Сегодня выходной, и если мама узнает, я такого нагоняя получу, что я даже боюсь представить, что будет. Мама, конечно, добрая, и я безумно ее люблю. Но она бывает очень страшна в гневе. Мы еще, как назло, неделю назад ездили к бабушке на рынок, купили новую сумку для сменки. И я даже полную неделю с ним не отходил и умудрился ее где-то забыть. Хотя оно и неудивительно. Я мчался через весь коридор после урока, там пацаны в футбол собирались играть. Опаздывать я не мог. А сменку забыл из-за меньшей важности в тот момент. Ну, я так думаю. Но это не точная информация. 13 сентября, 6 год. Сегодня в магазине Роспечати появился журнал «Скуби-Ду» с карточками. Нужно хоть как брать маму после работы и идти покупать первый выпуск, потому что завтра уже все в школе будут с этими журналами и карточками. И мне просто жизненно необходимо быть в числе первых тех, у кого будет этот журнал. А если еще карточек редких получится достать из набора, тогда я буду вообще круче всех. Мама работает до 6 вечера. Нужно чуть раньше дойти и подождать ее. Думаю, она мне не откажет, ибо я не знаю, что должно произойти, чтобы она забыла наш уговор. 16 сентября, 6 год. Ну, редкие карточки мне так и не выпали, поэтому ничего не писал. Ну и смысл какой, я что-то не понимаю. Вроде же все нормально со мной, может и перестать пора. Вон я уже сколько исписал. Но на самом деле сегодня особенный случай. Когда я запишу не то, как прошел день или что-то подобное, я запишу конкретно момент, когда, как я считаю, мы поступили по совести. История будет достаточно долгая, а может быть и нет. Но это не суть. И если есть ошибки, я прошу не судить меня строго. Обращение к маме или врачу. На следующий день после выхода журнала «Скуби-Ду», конечно, это было логично, что почти все, кроме девчонок, купят себе этот журнал. Ну, с девчонками все ясно. Они никогда не понимали ничего в крутых вещах, поэтому им простительно. А у нас в классе есть мальчик, Саша Анопченко. Он не из нашей компании, он дружит с отличниками. Получается, когда почти весь класс притащил в школу свои карточки и начал ими выпендриваться, а у Саши так получилось, что в семье нет лишних денег. Ну вот от слова совсем. Поэтому ему не купили журнал «Скуби-Ду». Богдан и Ян начали над ним издеваться, смеялись над тем, что он бедный. А Саша, такой небольшой худой мальчик, отпор он не мог дать им. А тут еще к этим двоим аборигенам присоединился почти весь класс. Вот тогда он не выдержал, заплакал и убежал из класса. И вот такое чувство внутри непонятное, но очень плохо, хотя делали эти другие люди, стыдно мне было. Саша так и не вернулся в класс в тот день. Мы с пацанами решили скинуться деньгами и чуть-чуть взяли у бабушки, чтобы купить журнал, и 3 пачки бустеров. Это отдельные наборы карт. Пришли к нему домой. Он все еще был расстроенный и заплаканный. Когда он открыл нам дверь, на лестничную площадку вальяжным шагом вышел большой рыжий кот. Уселся и принялся нас изучать. Саша долго стоял и смотрел, не понимая, что к чему. Будто не мог поверить в то, что мы подарили ему журнал. Он чуть было не заплакал. Он резко начал нас обнимать. Мы поняли, что нам пора. Пусть он порадуется. На следующий день в школе он был самым довольным на свете. А мы считали, что поступили правильно. Примерно через месяц у него уже было почти 3 сотни карточек. Он менялся, как никто другой, думаю, один из лучших. Вечером к нам домой позвонила мама Саши и, сдерживая слезы, поблагодарила нас за то, что мы сделали, и описала, как он счастлив. Вот в этот момент я понял, что все не зря. 26 сентября. 2006 год. Сегодня день рождения у Лизы. Это девочка из нашего класса. Мы решили исполнить ее мечту. Подарить ей котенка. Мы последнее время прямо в бюро добрых дел. Денег, конечно же, у нас нет, чтобы покупать котенка. Родители на такой подарок денег не дадут. Это и так понятно. Но мы же не глупые. Собрались вчера и пошли до рынка. Там все время сидят и раздают всяких животных добрые руки. А у нас как раз такие руки и есть. Ну, я считаю, что это так. Еще никогда не думал, что будет настолько сложно. Там мало того, что не было людей практически, так еще и те, что были и торговали всякой всячиной, совершенно нам не нужной. Была одна бабушка, очень добрая. Она нам рассказала, откуда котята. Оказывается, у нее есть кошка. Но она котят иметь не может. А этих она спасла откуда-то там и принесла домой. Бабушке стало жалко котят, и она ухаживала за ними. Но ей трудно будет с еще 3 кошками, поэтому она хочет отдать их хорошим людям, чтобы те любили и заботились о них. А взамен котята будут дарить тепло. Но нам она не дала котенка. Сказала, что мы все хорошие, светленькие детишки, но без родителей не отдаст. Очень переживает за котят. Мы пытались объяснить, зачем он нам и что там его будут любить. Но бабушка была непристольная. И вот, когда казалось, что все уже у нас в руках, оказалось, что нет. Но я полностью поддерживаю слова бабушки, и если бы я со стороны нас увидел, тоже бы не отдал котенка. Мы не сильно внушаем доверие. Но зато нам дали погладить и подержать котят. А одного забрали прямо при нас молодые парень с девушкой. Думаю, у этого котенка все будет хорошо. Решение пришло, откуда мы не ждали. Еще час бродили и пытались найти котенка. Но все попытки были впустую. Вот только вдумайтесь, мы потратили примерно 3 часа, и только в конце, когда мы хотели идти домой, Илюха решил вспомнить, что ему звонила бабушка и говорила, что у нее во дворе кошка родила месяц назад. Может, побольше, и теперь во дворе носятся 4 котенка, а они с ее знакомой по очереди кормят их. Ну, он, конечно, молодец, вспомнил, Жаль, его темный ум раньше не поймал эту светлую мысль. По итогу мы все бросили и направились к бабушке Ильи во двор, где и хотели найти этих котят и забрать одного для Лизы. Во дворе было необычайно мало людей. Как нам показалось, куда они все пропали, что на рынке, что тут, инопланетяне, что ли, их похитили. Бабушка Ильи как раз сидела на лавочке возле своего подъезда. Она была не одна, а со своей подругой бабушкой Хаей. Это она нам так представилась и сказала, что можем называть ее именно так. После долгих расспросов и диалога об ответственности они нас похвалили, сказали, какие мы молодцы, и после этого, наконец, они отвели нас к тому месту, где они кормят котят. Нам настолько повезло, что мы успели до того, как они их покормили. Бабушки как раз за этим и шли, а мы их чуть-чуть опередили. Честно сказать, они, по-моему, вообще забыли, зачем они вышли, потому что сидели и трындели на лавочке. Но сегодня необычайно теплый и солнечный день, поэтому я их понимаю. Из всей гурьбы котят, которые повыпадали непонятно откуда, но как только они услышали треск пакета с едой, они принялись дружно мяукать. Их кормили, во-первых, молоком, ну и давали чуть-чуть корма для котят, а маму-кошку кормили кормом для взрослых кошек. Посмотрев на всех этих котят, мы выбрали единогласно при помощи голосования, что нам нужен самый мелкий черный котенок с белым ухом и разноцветными глазами. Но может показаться, что на этом история закончена. Мы взяли котенка и все пошли домой, и на следующий день подарили его. Как бы не так, приключения в тот день нас не хотели оставлять, это уже точно. Как только мы хотели его взять и посадить в коробку из-под кроссовок, куда заранее положили полотенце для удобства и комфорта, котенок, похоже, не поверил своему счастью и решил, что ему нужно срочно по своим делам. Он прям как почувствовал, что из всей толпы котят нам нужен именно он. Но я повторюсь, глядя на нас со стороны, я бы на месте котенка тоже убежал. Повторюсь, доверия мы явно не внушали. Котенок драпанул очень резко, неожиданно. Мы сразу за ним. Он нырнул под машину, но, видимо, испугался и выбежал с другой стороны. Быстро в кусты. Мы за ним. В моменте он залез на дерево. Дерево еще много лет назад из-за сильного ветра было очень сильно наклонено. Илья, не подумав, полетел за ним прямо на дерево. По итогу там сидел испуганный котенок и не менее испуганный Илья. Теперь у нас была новая миссия – это спасти Илью и котенка. Идей у нас на тот момент не было. Но в моменте Илья собрался с силами, и пока котенок отвлекся, он схватил его, но из-за этого сам не смог удержать равновесие и рухнул вместе с котенком вниз. Хорошо, что с котенком ничего не случилось, а Илюха, ну, не очень сильно ударился, но был весь грязный и, по-моему, порвал штаны. Но я не уверен. По итогу, замученные, но с чувством выполненного долга, мы отправились домой дожидаться завтрашнего поздравления. Думаю, мы большие молодцы. И несмотря на все, мы сделали очень хорошее дело. И завтра порадуем девочку и проведем хорошо время. 27 сентября, 6 год. Ну, я думаю, теперь точно могу все рассказать. Хотя, по факту, и вчера все мог рассказать. Все равно никто не прочтет то, что я пишу. Максимум мама. Но она и так это знает. Я уже об этом говорил ей, поэтому я не думаю, что тут я открою тайну, которую обещал держать в секрете. Ну, в общем, мы столько времени потратили на то, чтобы достать этого котенка, только потому, что Илье очень сильно нравится Лиза. Он хочет произвести впечатление, потому что она не обращает на него никакого внимания. От этого Илюха превратился в грустный изюм, а не в радостный виноград. Просто я, как друг, не могу смотреть на его страдания, а будем честны, Лиза не лучшая партия для него. Она злая и заносчивая, постоянно издевается над слабыми, шутила над ними, в основном над девочками. Поэтому и получилось так, что мы были втянуты в эту авантюру, чтобы помочь другу. Может, или она изменится, или он увидит, наконец, какая она. Но на само день рождения мы и не были приглашены. Это, кстати, особенно обидно было. Мы столько сделали, а нас же даже и не позвали. Мы пришли к ее дому. Она жила в частном доме, а не в квартире. Музыка играла на пол района. Раздавался заразительный смех. Им было вроде бы весело. Илья позвонил в звонок. Открыла мама Лизы. Предложила войти. Но мы попросили, чтобы позвали Лизу. В этот момент мы убежали и оставили Илью одного. Подошла Лиза, презрительно спросила, что он хотел и что вообще он здесь делает. Его вроде бы и не приглашали. И вообще он портит ей праздник просто своим присутствием. Когда мы это услышали, даже нам стало неприятно. Зная, что он сделал для того, чтобы ее порадовать, а она вон так говорит и ненавидит просто так. Он же ей явно ничего не сделал. Ну, я сейчас понимаю Илью, но ему это так с разгона не понять. С этим пожить нужно. Тем более первая любовь. Все дела. Я после детского летнего лагеря это понял прям хорошо. Из хороших новостей это то, что котенок не достался этой дуре Лизе, а остался у Ильи. Там он точно будет радостный и счастливый. В этом я уже на все 100% уверен. 1 октября, 6 год. Да уж. Ну, Илья до сих пор не отпустил ситуацию с Лизой. Но зато у него теперь есть красивый котенок, который уже очень тактильный, быстро привык к новому дому. Так еще и самое интересное, это то, что мама Ильи без проблем пустила котенка и очень полюбила, и даже не ругала Илюху. А он, в свою очередь, сразу начал ходить в лоток сам. Без подсказок. Я, если что, про котенка, а не Илью. Этот-то вроде бы давно к туалету приучен. У меня все по-старому. Мама обещала сводить меня в зоопарк на днях, но только если я помогу бабушке и получу хоть бы 2 пятерки. Ну, 5 получить нетрудно. У нас завтра физра, а через день урок труда. Поэтому я не переживаю от слова совсем. А что касается помощи бабушке, так там нужно собрать что-то типа стеллажа для рассады. Зачем так рано? Я не в курсе, честно. Все, считайте, я уже кормлю уток и каких-нибудь енотов в зоопарке. Думаю, наделаем фотографий разных. Надеюсь, бабушка тоже пойдет с нами. 14 октября 2006 год. Дня 2 назад мы были в зоопарке. Так вышло, что только сегодня отнесли пленку на проявку. Через 2 дня сказали, будут готовы снимки. Для меня этот день запомнился очень ярко и приятно. Надеюсь, фотографии смогли запечатлеть тот самый яркий и классный момент. Момент, когда мы все счастливы. Нет проблем и забот. Есть только мы и ничего больше. Хочется запомнить как можно больше таких моментов. 19 октября, 6 год. В школу нагрянула какая-то проверка. Нас отпустили раньше на 3 урока. Сказали, что проблема со столовой. Типа ничего страшного. Все идите отдыхайте. Ну, я-то знаю, в чем прикол тут и что вообще происходит. Примерно неделю назад девочка, по-моему, из 9 класса. Она хотела купить в столовой пиццу. Но продавец сказал, что это фальшивые деньги, и она сейчас вызовет милицию. Девочка сказала... «Давайте поменяю». Когда она поменяла купюру, ее обманули на 2 рубля. Так еще нахамили, пицца была невкусная. Через 2 дней она не пришла в школу из-за отравления. Ее отец написал заявление на школу и прошение о проведении контрольно-проверочных работ. Как-то так они по-умному назвались. Все из-за того, что девочки нахамили, обсчитали, и она где-то отравилась. Столовая точно будет закрыта. А как нам быть, я не знаю. Есть шанс, что и нас прикроют на время, пока не решат эту проблему. 23 октября, 6 год. Столовую открыли. Но работникам кухни пришлось столько всего сделать, это просто ужас, как по мне. Они 2 дня с утра до позднего вечера что-то делали на кухне, и когда приехала проверка во 2-й раз, все стало нормально. Они открыли столовую, и, наконец-то, все работает, как и должно было. 7 ноября, 6 год. Сегодня выпал первый снег. Причем его было очень много. Ну вот прям неприлично много. Даже как-то необычно, что ли. Он шел мокрый, поэтому очень хорошо лепился. Поэтому играть в снежки было так круто, что мы во дворе, наверное, часа три без остановки кидались, изредка попадая по прохожим, которые иногда тихо, а иногда и очень громко возмущались. Делали замечания, но были и такие, кто хотя бы на пару секунд присоединились к нашей игре и в ответ на тот снежок, что прилетел в них, бросали парочку в нашу сторону и с улыбкой шли по своим взрослым делам. Ближе к вечеру мы пошли в соседний двор. У нас была миссия разрушить снеговика, которого лепили девочки. Он явно портит общий вид двора и выглядит корявым и безвкусным. Если что, нам это удалось, когда они разошлись. Так еще и на нас никто не подумает. 9 ноября 2006 год. Снег, выпавший пару дней назад, растаял полностью, превратив волшебные белые улочки в серые и некрасивые, изредка утыканные грязью, которую заметили или машины, или прохожие, которые ходят по одному и тому же месту, разносят грязь. Очень грустно и печально, что так вышло. Но это природа, что тут поделать? Ждем, так сказать, настоящего снега и полноценной зимы. 17 ноября 2006 год. Ну вот, теперь точно зима. Снег валит так сильно, что это уже как будто бы снежная буря. Поднялся ветер. Это заметно потому, как начали слегка свистеть окна. Как по мне, это прикольная погода, но я переживаю. Бабушка не берет трубку, а перед этим она поехала на рынок. Надеюсь, она успела вернуться. Или хотя бы не на улице сейчас. То мне очень страшно, как бы с ней ничего не случилось. Надеюсь, что все будет хорошо. 3 декабря, 6 год. Сегодня у нас в школе появился новый предмет. Я забыл, как он называется. Ну, в общем, это урок для того, чтобы мы могли вести себя как взрослые. Преподаватель там, конечно, чудной, но, как я понял, опыта учить у него очень мало. Поэтому он волновался и даже, скорее всего, нервничал. Но были прикольные и даже очень интересные моменты. Но буклет для каникул, который он раздал, к сожалению, вызывал только смех. Приключение его на память. Вклеенный лист с заголовком «Памятка каникул». Вот несколько идей, чем можно заняться на зимних каникулах. Первое. Катание на лыжах или сноуборде. Отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться зимними пейзажами. Второе. Ледяные забавы. Покататься на коньках, построить снежную крепость или поиграть в снежки. Третье. Зимние прогулки. Совершить пешие прогулки по зимнему лесу или парку, насладиться красотой природы. Четвертое. Чтение книг. Уютно устроиться с интересной книгой и чашкой горячего шоколада. Пятое. Создание новогоднего декора. Сделать своими руками украшения для дома или елки. Шестое. Кулинарные эксперименты, испечь печенье, торт или попробовать новые зимние рецепты. Седьмое. Посещение музеев и выставок, узнать что-то новое и провести время с пользой. Восьмое. Семейные игры и фильмы. Девятое. Занятие хобби. Заняться рисованием, вязанием, фотографией или другим творческим увлечением. Десятое. Волонтерство. Помочь тем, кто в этом нуждается, например, в приютах для животных или благотворительных организациях. 11. Путешествие. Если есть возможность отправиться в путешествие, будь то поездка в другой город или отдых на курорте. 12. Спортивные занятия. Записаться на занятия по йоге, фитнесу или другим видам спорта. Выбор активности зависит от ваших интересов и возможностей, но главное – провести время с удовольствием. Низ буклета пришлось подогнуть, чтобы влез на остаток страницы, но текст не затронуло. Вот такие каникулы нам советуют провести на уроке. Ну, я думаю, что-то попробовать. Шутка. 27 декабря, 6 год. Драка на катке случилась вообще не по моей вине, так что я совершенно чист душой в данном случае. Мы с Илюхой и Костей играли на полупустой коробке, мы так называем залитый каток. Просто стояли и играли на одни ворота, по очереди забивая шайбу в пустые ворота. На другой стороне катка катались девочки и маленькие дети, от силы их было человек 5, ну, может быть, 6. Из-за этого фактора, что были другие люди на катке, мы били по шайбе очень слабо и старались, чтобы она не отлетела куда попало. В моменте к нам подкатывает парнишка на года 2 старше нас и начинает кричать, что мы украли у него шайбу. Да не простую, а чехословацкую. Ему ее дед привез, и мы типа украли эту шайбу. Но мы-то играли Костиной шайбой, которую купили в спортмастере примерно неделю назад. Ну, я вежливо ему сказал, что это наша, а не его шайба. И мы даже близко не понимаем, про какую шайбу он говорит. Но я отвернулся для удара по воротам, так как сейчас была моя очередь. В этот момент мне в лицо летит кулак с явным желанием ударить меня. Но тут мы не сошлись в интересах. Поэтому я уклонился и на рефлексе выкинул правый джеб, который пришел аккуратно в его челюсть. Он, как в мультике, потерял равновесие и рухнул на спину. У него пошла кровь. Походу, он губу пропустил, когда подал. Ну, сразу же подъехали взрослые, которые сразу вызвали скорую, и мы решили ждать полицию, чтобы не покидать место преступления. Да-да, это была обычная перепалка. Вечер. Ну, решил дописать. Он струсил и ничего не делал. И заявление писать не будет. Но это просто было бы очень глупо. 31 декабря, 2006 год. На самом деле я пишу это уже вечером, 1 января. Но хочу для антуражу, чтобы было именно так, чтобы будто это все в моменте происходит, и я записываю. Мне кажется, должно получиться, как в настоящей книге. Бабушка купила елку. Не очень большую, но и не маленькую. Пока я доставал игрушки с антресоли, Тима чуть было не своротил эту бедную елочку. Этот кабан решил наброситься на нее. Хорошо, бабушка была рядом, и она удержала от падения елку, а этого кабана прогнала. Мама и бабушка на кухне резали салаты. Что-то шкварчало на плите, запах запекшейся курочки доносился из духовки. Со временем я украсил елку, как по мне, очень даже профессионально. Тима еще дважды хотел залезть на нее, но мама гаркнула, и он почему-то резко передумал баловаться. Лично для меня Новый год всегда был чем-то особенным, волшебным, и я с нетерпением ждал его каждый год. Каждый год мы собирались с семьей, чтобы отпраздновать его, и, наверное, поэтому я люблю этот праздник, потому что мы все вместе, и нет никаких проблем. За окном начало темнеть. Где-то вдали начали греметь и окрашивать разными красками в небе первые салюты. По телевизору шла нестареющая классика по типу «Ирония судьбы» или «Любовь и голуби». В обычное время я бы не стал смотреть это, но в Новый год это особенное чувство. Когда закуски были готовы, а основное блюдо просто подогревалось, мы принялись украшать квартиру. Решили, что так будет лучше, что дом нужно привести в праздничный вид. Бабушка вырезала снежинки на окна, мы с мамой вешали мишуру, и я пытался как-то красиво провести гирлянду, чтобы она светила и создавала некую магию. И вот уже, когда квартира украшена, а стол накрыт, осталось дело за малым — дождаться, когда пробьют куранты. Выйти посмотреть салют и с чувством выполненного долга лечь спать. План примерно такой. Сейчас стрелки часов стремились перевалить за 11 часов, поэтому следующий час был самым скучным. Я играл в комп и изредка брал что-то со стола пожевать, но так, чтобы незаметно было. Но это же все-таки Новый год. Если говорить, как прошел Новый год, то мне он очень понравился. Вот эта новогодняя суета и сам праздник остался таким хорошим отчетливым следом где-то в душе. Салют в этом году был неимоверно огромным. Казалось, будто бы моментами становилось так светло, будто начинался день. Народу тоже было очень много, Шумные компании ходили вперед-назад. На удивление я видел минимум 3 патруля милиции, которые следили за порядком. Это было очень круто. 3-го числа мы пойдем в Ледовый городок. Надеюсь, там будет интересно. Но маме и бабушке хочется сходить. Значит, кто я такой, чтобы не пойти с ними? 10 января 2007 года. Ну, праздники — это, конечно, хорошо. Но я соскучился по друзьям и по школе. Костя, как всегда, уехал со своей семьей к бабушке и дедушке. Илюха примерно числа 6-го заболел, поэтому я пару дней вообще ничего не делал. А в школе всегда интересно, даже на тех уроках, где скучно. А все потому, что вокруг меня мои знакомые и друзья, и мы с большим кайфом сидим и веселимся, но и учимся тоже хорошо. 19 января, 7-й год. К нам в город приехал зоопарк. Он стал на огромной парковке торгового центра. Ну и мы, конечно же, сразу с мамой поехали туда смотреть. Добирались, наверное, час, а то и полтора. На улице был снегопад, и в городе было очень много пробок. По итогу, когда добрались, мы уже будто бы вымотались. Но это было зря. Во-первых, была огромная очередь из таких же, как и мы, любителей животных. Но самое забавное, что люди, которые выходили из этого импровизированного зоопарка, все как один говорили, что нет ни одного животного. Они все прячутся. Клетки маленькие, одним словом, пустая трата денег. Поэтому мы с мамой переглянулись без слов, улыбнулись и просто ушли куда подальше от этого места. Решили, что лучше потом сходим в хороший, главное, интересный зоопарк, а не в этот. Время зря не теряли. Мы все-таки добирались столько времени, что зря, что ли? Я решил сделать маме приятно и предложил погулять по торговому центру. И обещал, что не буду нудить фразами по типу «ну, поехали домой» или, например, «а когда домой, я устал». Думаю, она была очень довольная. Я знаю, что свободного времени у нее мало, и все свободное время она тратит на меня. Поэтому нужно делать так, чтобы ей тоже было хорошо. 1 февраля, 7-й год. Сегодня в наш класс привели новую девочку, рыжеволосую, с большими и чистыми зелеными глазами. Само собой, не знаю даже как, вспомнил сразу Катю. Лагерь, как было весело, как я скучал после, как было больно, когда пропала связь. Но, конечно, это была не она, это совершенно другая девочка. Звали ее Алина. Даже близко не похоже на Катю имя. Ее представили классу и рассказали, что она делает тут и почему ее перевели в нашу школу. Там достаточно трудная история. Несмотря на то, что сейчас на нее было столько взглядов, она вела себя спокойно, не переживала. Иногда, когда это требовал момент, кидала. Но когда я встретился с ней взглядом, сразу в пятки бросилась душа. По всему телу начали бегать мурашки. Вот тогда я отчетливо почувствовал какую-то связь. Мне и правда опять показалось, что это ее глаза. Но нет. Это были более тусклые, и у нее были карие точечки возле зрачка. Ну, а одним словом, я дома уже 4 часа примерно, но это чувство до сих пор осталось где-то внутри. Теперь я еще больше жду лета, чтобы увидеться с Катей. Она говорила, что приедет на первую смену в следующем году. Уговорил маму, чтобы она достала путевку в тот же лагерь на первую смену. Просто надеюсь ее встретить. 11 февраля, 7-й год. Возможно, очень глупо, конечно, но я полностью избегаю любое общение с новой девочкой. Не потому, что она плохая или не понравилась мне. Нет. Тут дело в том, что она мне очень сильно напоминает одного человека и вызывает чувства, от которых наступает боль. Я не знаю, как мне с этим бороться, поэтому я просто избегаю любые попытки с ее стороны пообщаться. Но это сложно. Она на всех уроках сидит прямо передо мной вместе с Янкой Анисимовой. Поэтому очень трудно иногда бывает не смотреть на нее, а уж тем более в ее глаза. 24 февраля, 7-й год. Ну, я не знаю, как это комментировать и как вообще расценивать то, что произошло. Если что, я записываю все со своей стороны и только свои чувства, так как ее чувств я не могу знать. Ну, это был стандартный выходной в честь Дня защитника Отечества. В этом году, как и обычно, нас все равно собрали на урок в школу, где нас поздравляли девочки, читали стихи и вручили подарки. Это все было стандартно. Но необычное случилось после этого. Я собирался идти домой, забрал куртку из гардероба, направился в сторону выхода. Я был один из последних, потому что я еще поговорил с учителем и только после этого отправился уходить. На улице меня ждали пацаны, возмущенно что-то обсуждая. Я открыл первые двери на выходе из школы, как вдруг меня отдернули сзади. Обернулся, и у меня вновь побежали мурашки. Это была Алина. Она обняла меня, сунула пакет и сказала «это тебе», и просто убежала. Ошарашенный произошедшим, я еще секунд 30 стоял и смотрел ей вслед. Почему и зачем, я не понимаю. 6 марта 2007 год. Ну, я, в свою очередь, тоже решил ответить той же монетой. Я, наверное, целый день убил, чтобы найти, что ей подарить. Но я нашел большую игрушку Тигрули из мультика «Винни-Пух». Я услышал в их девчачьем разговоре на уроке, что из персонажей мультиков ей больше всего нравится он. Сказать честно, они похожи даже очень. Теперь нужно будет купить цветы и поздравить ее с 8 марта. 9 марта, 7 год. Вчера Алина не пришла в школу. И я полдня промотался с этим тигром. Узнал у классного руководителя, оказалось, она заболела. Поэтому ее и не было. Ну, поздравить-то хоть как-то надо. Поэтому вчера узнал адрес, а сегодня иду поздравлять. Возможно, допишу, как и что произошло. Погода на улице не очень. Но мама принесла торт с работы еще вчера и отдала его мне. Его было, конечно, немного, но меня это устроило. Я с таким кайфом сидел и ел его, запивая чаем. 10 марта, 7 год. Я, наверное, впервые видел такого довольного и счастливого человека, как она в тот момент, когда я позвонил в дверь, а после вручил ей игрушку и небольшой букетик цветов. Ее мама, кстати, очень приятная и добрая, поблагодарила меня, но попросила зайти позже, когда Алине станет лучше, чтобы я не заразился и не заболел сам. Поэтому она попросила у меня номер домашнего телефона, еще раз поблагодарила и закрыла дверь. Ну, вроде бы своей цели я добился, чему безумно рад. 16 апреля, 7 год. Ну, так вышло, что вчера Илюха наступил на грабли и расшиб себе нос. Честно, я не удивлен этому факту, но это было во время субботника, поэтому немного проблемно. Но мы с ним под ручку вместе с Костей поднялись на крыльцо школы и, аккуратно пройдя сквозь двери, направились в медпункт. Со стороны выглядело, будто бы мы выносим раненого товарища с поля боя. Все лицо у него было в крови. Одежда не запачкана, только благодаря Алине. Она дала ему свой носовой платок, чтобы он прикрыл им нос, чтобы не сильно заливать все вокруг и не испортить одежду. По итогу кровь остановили, нос целый, Илюха довольный. И мы все вместе пошли домой. Ну как домой? По официальной версии проводить пострадавшего домой. Но мы и сами пошли по домам, ибо Илье нужна наша поддержка, так что мы не можем его бросить. 1 мая, 7 год. Очень мало пишу. Слишком мало времени сегодня. Узнал, что мама достала путевку, и теперь я счастлив вдвойне. Завтра еду на дачу на 2 дня с ночевкой, а 9 мая иду на парад. В этом году с мамой и бабушкой. Надеюсь, все будет круто. Скоро объемся шашлыка, и как довольный кот буду валяться под солнышком в ожидании возвращения домой. Да-да, я знаю, что на даче я буду не отдыхать, а работать, как раб на галерах. Но помечтать-то можно. Про раба я утрирую. Но дел там много, да, и я хочу помочь, чтобы бабушке и маме было легче. 23 мая 2007 год. Все, я в диком предвкушении. Я очень сильно хочу отправиться в лагерь, где, наконец, спустя целый год я встречусь с Катей. Но если этого не случится, то я не расстроюсь, наверное. Хотя, кто бы знал, что будет на самом деле. Мы уже купили все нужные вещи. Я собрал все необходимое и просто жду. Жду, когда, наконец, поеду отдыхать в лагерь. Из новостей. У Кости родила собака примерно неделю назад. Вчера ходили к нему, смотрели щенков. Они такие маленькие и забавные. Хорошо, что Жужа, эта кличка собаки Кости, знала нас и спокойно подпускала к себе и к своим детишкам. То, я думаю, она бы могла яростно нас покусать, как и любая мать за своих детей. Щенков они будут продавать. Из 5 2 принадлежат хозяям собаки, которая стала отцом этих щенков, а 3 остаются у Кости. Жужа – это хаски. Она очень красивая и спокойная. У нее даже есть титулы и родословная. Я, когда это узнал, удивился, так как у нас-то такого даже нет, а тут у собаки и так много. Так что щенки, если пошли в маму, то продать их было бы нетрудно. Ну, я думаю, это и не составит труда. 30 мая, 7 год. Ну вот уже, вот-вот выезд в лагерь. Мне очень нравится, что он прямо в первый день лета. Обычно смены начинаются чуть позже. 25 мая мы выставили все оценки и были свободны. На лето задали просто тонну всего, что нужно прочесть, но, к сожалению, я буду занят. Занят тем, что буду с кайфом проводить лето. От ожидания лагеря у меня очень волнительное чувство. Как же я надеюсь, что там будет она, потому что я еду только, чтобы увидеться с ней. Остальное мне совершенно неинтересно. Ну, надеюсь на лучшее. Готовлюсь к худшему, впрочем, как и всегда. Летний лагерь 2007 года. Летом случилась парочка загадочных моментов. Меня, как и в прошлом году, отправили в лагерь, но в этот раз мы были самыми старшими на смене. Я очень сильно надеялся, что и в этом году Катя приедет в лагерь, что наши смены совпадут. Я с диким нетерпением ждал, появится она или нет. Но когда приехали автобусы, ее так и не увидел. Те, кто пребывал на пароме, но и там ее не было. Я очень сильно опечалился этим фактом. Я ждал весь год. Надеялся, что увидимся с ней. Звонил ей пару раз. Но оказалось, что они переехали куда-то, и я потерял с ней связь. Ну, надежда меня не оставляла. Вдруг она появится. Вдруг она приехала раньше. Или я просто не увидел ее. Вдруг она приедет завтра, или, может быть, еще что-то быть. Я очень много думал, и, если честно, давал себе слишком много надежд. Я осознал под конец первого дня, что судьба нас развела по разные стороны друг от друга. Теперь я просто хотел побыстрее уехать и попасть домой. Желания не было от слова совсем. Вечером третьего дня моей каторги в лагере... По-другому не могу сказать, ибо удовольствия не было от слова совсем. Вечером мы собрались в комнате у пацанов из отряда, где они начали рассказывать страшные истории. И одна история была о призраке смотрителя маяка, который ворует души людей почти каждый год на первой смене. Суть, конечно, очень глупая, но было как-то антуражно, что ли. Суть истории была в том, что давным-давно здесь, на озере, рыбачить любил один мужичок. Каждый выходной день с утра и до вечера сидел он и рыбачил. Когда что-то клевало, он просто брал всю рыбу и обратно выбрасывал в озеро. И в апреле его по работе дернули. Как потом соседи говорили, он как доброволец полетел последствия аварии ликвидировать. Через время вернулся. Стал очень нелюдимый. Всех сторонился, бледный был, как смерть, и лицо вечно измученное чем-то. Через месяц после того, как приехал, даже разговаривать со всеми перестал. Но рыбалку он не бросил. Но теперь только по ночам ходить начал. Возле маяка лампу зажигал и сидел до первых лучей солнца. Ну, местные к причудам вокруг привыкли, да и с пониманием к нему отнеслись. Человек через столько прошел, пускай хоть так душу свою отводит. Тем более, что никому не мешает. Пускай сам по себе сидит. Месяца через 3 начали люди пропадать, причем не по одному, а бывало по 2 или 3 человека за раз. Тела начали находить недалеко от озера. Тогда-то соседи все и указали на рыбака. Милиция приехала к нему, в отдел увезли. Дома у него обыск провели, нашли какие-то вещи, которые родственники пропавших опознали. Но на суде ничего доказать не смогли. На те дни у него алиби было. Он вообще в город уезжал к врачу. Все справки имеются. Отпустили. Обвинения сняли. Но вот в чем незадача. Пропадать люди перестали. Когда рыбака за решеткой держали, а как вернулся, на следующий день бабулька пропала. Но мужики терпеть не стали, решили самосуд устроить. Пришли к маяку, где он рыбачил. Начали его бить, допрашивать и в лес утащили. Когда ответов не получили, глубоко почти до дачного поселка дошли. Там они его под огромным дубом еще и раз избили. Кто-то веревку перекинул через карикатурную ветку, на шее завязал удавку и вздернули. А когда они его подняли доверху, скелет на землю выпал, а кожа и одежда там остались висеть. Пропажи продолжались и после самосуда. Но люди пропадать переставали только когда у маяка свет горел. История-то, конечно, крутая, но банальная и глупая. Все бы ничего, но когда мы шли в свой домик, за территорией лагеря где-то вдали, возле озера, горел тусклым оранжевым огоньком какой-то источник света. Как же мы испугались! Кто быстрее помчался в домик, лишь бы что нас не украли? Страх был неимоверный. В домике мы закрыли все окна, двери и легли спать под кровать, чтобы, если кто-то ворвется, не смог нас сразу найти. Наутро мы попытались понять и разобраться, что это было. Но одно точно можно сказать. Это мне не показалось, так как мы все это видели. Хоть и у страха глаза велики, но это было ненормально. И что бы это ни было, как-то на удивление все удивительно совпало. Помню, что после этого мы не могли уснуть еще очень долго. Вовка, чья кровать стояла у окна, регулярно проверял, горит ли свет. Но с его ракурса было очень плохо видно, поэтому он старался проверять, ходит ли кто по округе, насколько это позволял обзор из нашего окна. Утром перед зарядкой, на которую мы пошли не выспавшись, я еще раз прошел и проверил, нет ли Кати. Может, все-таки я упустил ее из виду? Хотя я уверен, что ее бы и я не упустил из виду. Она слишком красивая и заметная для меня. Поэтому все мои действия были лишь для того, чтобы убрать себе чувства, чтобы я не мечтал и не ждал встречи с ней. Пацаны, с которыми мы жили в одном доме, пришли на зарядку, будто зомби. Мне было забавно, так как я был бодрым и готовым пробежать сейчас хоть 10 километров, и я бы даже не устал. Распорядок дня был стандартный, но только в этом году мы были более свободны. Не было обязательных кружков и остальной лабуды. Было намного больше свободного времени. Тогда-то мы и решили разобраться с тайной маяка. Первым делом, для того чтобы мы разобрались в этой ситуации, наша команда из 3 человек направилась к озеру. Нужно разобраться и понять, что за свет мы видели ночью. Ребята думали, что история реальна. Но я был уверен, что история – выдумка. Но было интересно, что за свечение было у озера. Территорию лагеря охраняли, по-моему, 5 человек. Выход к озеру был под присмотром Олега Борисовича. Он был и в том году. Очень крутой дедушка, бывший лесничий. Он не выпустил нас. А когда мы ответили на его вопрос, зачем нам туда, он подтвердил, что история реальная. У него тут тетя жила и все рассказывала, что так и было. Он говорит, там есть еще пара факторов, но он не расскажет их нам, потому что мы маленькие. По итогу, только больше заинтриговал. Так еще и не выпустил. Нельзя так поступать. В голове созрел план, что на пересменке мы выбежим до озера и там все осмотрим. Ну, это, конечно, в идеале. Но сейчас нам нужно было идти на футбольный матч, а затем на урок музыки. Это надо было посетить 100%. День пролетел очень быстро. И мы после отбоя вышли проверить. Света со стороны озера не было. Значит, можно предположить, что все в порядке. И в первый раз мы видели что-то страшное. Просто так совпало и все. Уснули быстро и крепко. Продрыхали до утра. Так крепко, что вожатым лично пришлось будить нас. После зарядки во время завтрака я заметил, что в 3-м отряде не хватает брата и сестры-близняшек, а в 6-м отряде одной девочки, которая очень громко разговаривала. Сначала я не придал значения, пока мы не пошли все вместе в медпункт, чтобы нас посмотрел доктор. У меня и у соседа по домику болел живот. Болеть мы не хотели, желания не было, поэтому мы и пришли к врачу. После обсуждения было предположено, что вчера не было света, поэтому дети пропали куда-то. А до этого все обошлось, потому что у озер был свет. Конечно, на тот момент мне казалось все реалистичным. Это сейчас, зная исход, я пишу так уверенно и четко. Там я иногда и двух слов связать не мог. Днем сходили на разведку к выходу к озеру. Все было по-прежнему, охрана не пускала. Пытались выяснить, куда пропали дети и почему не поднимают панику, раз они пропали. На этот вопрос нам никто так и не ответил. Вот в этом и был весь парадокс, который добавлял реальности истории в наших глазах. Ночью снова светил свет от озера. Мы попытались ночью пройти, но охрана делала обходы. И мы, чтобы не спалиться, ушли домой. Дома случайно уснули. Утром все было, как и до этого. Мы разделились и проверили все отряды. Люди были на месте. Это было или совпадение, или просто все-таки история реальная. На следующую ночь свет снова появился. Тогда мы не стали ждать и убежали к озеру во время, когда охрана была на обходе с другой стороны. Ну и как можно подумать, что вся тайна заключается в старом большом зеркале, которое отражало в себе отражение Луны. Такой бред, и из-за этого мы столько всего напридумывали. В момент, когда мы пошли обратно, я вроде бы в некотором роде получил удовольствие от разгадки. Мы, конечно, утром получили от директора лагеря, и, как оказалось, детей утром забрали родители. Да уж, так я еще никогда не ошибался. Но это хоть каким-то образом сделало мою смену лучше. С Катей, конечно, было бы лучше, но нужно идти дальше. Нечего грустить. Оставшиеся дни лагеря прошли размеренно. Я перестал почти скучать, начал гулять и заниматься своими делами и развлекательной программой. Лагерь прошел хорошо. Мне все понравилось. Очень хочу еще на одну смену. После лагеря. Ну, так получилось, что остаток лета я провел дома. Мама работала почти каждый день. Отпуск у нее был на конец августа. Так что я почти 24 часа в сутки был один и играл в компьютер. Или ходил гулять с друзьями. Или просто шатался по району до магазина и обратно до дома. В один день раздался звонок телефона. Я неохотно пришел в коридор, он до сих пор трезвонил. Я поднял трубку, а там молчание. Я дважды сказал «Алло». Спросил, кто звонит. Но ничего, и лишь когда я сказал, что кладу трубку, в телефоне раздался голос. «Прости, что пропала. Мы переехали в Германию. Отцу предложили работу. Я не хотела пропадать. И я соскучилась». Звонок оборвался. Видимо, положили трубку. Я сразу понял, кто это был. На душе стало очень больно. Звонок был от Кати. Ее голос я узнаю из тысячи. Больше всего стало больно от слов и от того, что она не оставила номер. Примерно неделю я ходил понурый, надеялся, что она позвонит. Но нет, звонка так и не поступало. Возможно, оно и к лучшему. Я забуду ее через время, и мне будет легче. Говорят, время лечит, но нет. Хотя еще я и маленький, но я это хорошо понял. Ну ладно, не хочу о грустном, тем более сейчас. Оставшаяся часть дневника была случайным образом уничтожена. Очередным летом, перед 11 классом, бабушка, приехавшая в гости, решила навести порядок в комнате, протирая пыль на верхней полке, где стоял дневник, в котором закончились страницы. Неловким движением руки полетел вниз, попав в тазик с водой, в котором замачивался хрусталь с люстры. Поэтому оставшиеся 4 года жизни на тех страницах канули куда-то в небытие.